Глава 42. «Какой же вы рисковый, граф!» — хихикнула бесстыдница и, устраиваясь удобней, поерзала на мужских бедрах. «А если сюда войдет граф?» Стас вытянул руки и сжал мясистые груди девицы. «Не беспокойся об этом. Лучше позаботься о своем хозяине». Губы расползлись в плотоядной ухмылке. «Вот же гад ползучий! Иуда! Кобель с родословной! И это тоже хороша!» Ника едва сдержала порыв броситься на Лохудру и стащить ее за соломенные волосы с чужого жениха. «Кто она вообще такая?» Девица соблазнительно двинула бедрами и надула и без того пухлые губы. «Боюсь, недолго вам оставаться моим хозяином». Гордий вопросительно изогнул бровь. «Госпожа не очень-то жалует меня», — пояснила змея. «Наверняка она подозревает нас, и как только станет вашей женой, первым же делом даст мне расчет». «Глупости!» Гордий фыркнул и скользнул ладонью по крутому изгибу бедра. «Софи слишком наивна и отчаянно влюблена, чтобы подозревать меня в любовной связи со служанкой». «Вот же сволочь!» Ника в бессильной ярости сжала кулаки, жалея, что это всего лишь воспоминание. «Будь все за правду, уж она бы показала предателям, почем фунт лиха». Девица облизнула губы и сально улыбнулась. «Гадость! Кто вообще соблазняет мужика такими дешевыми приемами?» Но Гордий, судя по его сияющей физиономии, остался доволен. Он вцепился в широкие бедра девчонки и грубо толкнулся вверх. Из приоткрытого рта распутницы вырвался хриплый стон. Склонившись, она впилась в губы любовника жадным поцелуем, не переставая при этом активно двигать бедрами. Жаркие, полные извращенного наслаждения стоны разносились по комнате, и воздух наполнился горьковатым ароматом секса. Ника зажмурилась. «Все! Хватит! Достаточно!» Она мысленно вопила, взывая к совести. «Какая глупость! Кулона!» Но страстные крики парочки, словно плетью, продолжали хлестать ее бедное сердце. А внезапно все стихло. Ника приоткрыла глаза, ожидая увидеть распростертые в изнеможении голые тела на кровати. Но с удивлением обнаружила, что находится в покоях Софи. Собственная копия, облаченная в кружевную сорочку, сидела за туалетным столиком и мерно расчесывала волосы. «Бедняжка!» Ника жалостью взглянула в лучистые глаза девушки. Она действительно не подозревает, какой змеиный клубок пригрела на своей груди. Выскользнув из-за столика, Софи прошла к кровати, откинула одеяло и забралась в постель. Веки ее опустились, а на губах заиграла мечтательная улыбка. Ника присела рядом. Как же хотелось обнять ее, рассказать обо всем, предостеречь от ошибки, которую та вот-вот совершит. Но все это лишь воспоминания. Сердце болезненно сжалось. «Вот я и нашел тебя», — раздался позади низкий грудной голос. Ника вскочила с постели и с ужасом уставилась в сияющие пронзительно синие глаза. «Влад! Откуда он взялся? Зачем пришел? Неужели рассчитывает заполучить Софи? Но ведь Катерина была уверена, что ритуал, совершенный при рождении дочери, защитит ту от демона». Ника в панике метнулась к кровати, на которой безмятежно спала девушка и отчаянно завопила. «Вставай! Просыпайся, глупая!» Бесполезно. Она обессиленно опустилась на пол и закрыла лицо руками. «Ты даже прекрасней, чем твоя мать!» С какой-то болезненной обреченностью прошептал демон. «Чего это он?» Ника снова взглянула в лицо своего преследователя и с удивлением обнаружила на нем печать грусти. «Приплыли. Этот монстр что, жалеть ее вздумал?» Влад коснулся щеки девушки, едва касаясь, скользнул пальцами по изящному изгибу шеи. «Прости, но у меня нет выбора». Он прильнул губами к губам Софи, и тело девушки вспыхнуло синеватым сиянием. Ника испуганно зажала рот ладошкой. «Господи! Да он же вытягивает из бедняжки душу!» В следующее мгновение Влад резко отстранился, брови его сдвинулись, а в глазах сверкнул яростный блеск. «Нет!» — прорычал он в гневе и, вскочив с места, метнулся в сторону. София открыла глаза. Не понимая, что происходит, испуганно вжалась в подушки, натянув одеяло до самого подбородка, и со страха наблюдала, как незнакомый мужчина громит ее комнату. «Что она сделала?» — накинулся на нее Влад и, сжав руками хрупкие плечи, снова впился в дрожащие губы. Софи дернулась и издала приглушенный стон, но демон держал ее мертвой хваткой. Он с жадностью целовал ее, рыча, как раненый зверь, и Нике казалось, что он просто-напросто убьет бедняжку. Наконец Влад отпустил перепуганную насмерть девушку и принялся мерить шагами комнату. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» едва слышно пролепетала Софья. Демон остановился, пристально посмотрел в расширенные от страха глаза и тихо прорычал. «Я тот, кого твоя мать обрекла на вечные муки». «Я не понимаю». Губы Влада изогнулись в презрительной ухмылке. «Неужели Катерина никогда не рассказывала обо мне?» Он судорожно сжал в кулаки ладони, и на красивом лице заиграли желваки. В глазах Софии отразился первобытный ужас. «Так это ты? Ты демон? Монстр из переисподней? Чудовище?» «Твоя мать чудовище. Это она разрушила мою жизнь, а сейчас настал твой черед расплачиваться за ее грехи». «Моя мать любит меня. Она никогда не сделала бы ничего дурного», прошептала София срывающимся голосом. «Любит?» Губы его изогнулись в насмешливой ухмылке. «Так любит, что позволила обручиться с такой мразью, как твой жених?» На лице девушки отразилась паника. «Не смей так говорить о нем. Гордий хороший. Он тоже любит меня», — Влад расхохотался. «Гордий такой же распутник, как и его собственная мать. Поверь уж, я-то знаю. Но он еще получит свое». «Что ты собираешься с ним сделать?» — побледнела Софи. — Забрать его мерзкую душонку в ад. — Нет. Из распахнутых девичьих глаз потекли слезы. — Ты не сможешь этого сделать. Его душа навек связана с моей, и ты никогда не получишь ее. — Вот значит как, — демон хмыкнул. — Что ж, рад это слышать. Ника похолодела. — Но кто тянул за язык эту дуреху? Влад снова приблизился к девушке, приподнял за подбородок ее голову и нежно коснулся губами дрожащих губ. «Ты будешь моей, обещаю». С этими словами он круто развернулся и вышел за дверь. Вот и все. Софи без сил упала на подушки и глухо разрыдалась.